Вот и помалкивай. Она повернулась к призраку. А что это тебя до сих пор не похоронили по-людски? Корабли не заходят? Заходят. Только все сначала, вроде этого одноглазого, начинают допытываться, где зарыт клад. А клада давно уже нет. Ну, ладно, — проворчал Сварог. Вы тут договаривайтесь, а я пошел мастерить пароход. Отвернулся и решительно направился к зеленоватой воде. Через минуту у Ардах в 10 от берега, где начиналась глубокая вода, носом к берегу стоял пароход, точная копия бесславно погибшей на Ителе принцессы. Сварог сосредоточился, шумно обрушился в воду якорь, взлетели брызги, и вновь настала тишина. Показалось, на горизонте крохотным темным треугольничком маячит косой парус. Сварог торопливо приставил к глазу подзорную трубу, но ничего не узрел. То ли почудилось, то ли судно ушло. Мара позвала его, и он подошел к задней стене полуразрушенного дома. Рядом с замшелым валуном белели кости, лежавший ничком скелет. Одежды и сапог не сохранилось, а то и сняли сразу же. Слева под лопаткой чернеет трухлявая рукоятка проржавевшего ножа. «Вот он, красавчик!» — тихо сказала тетка Чари. «Со шхуны синяя касатка». Сроду о такой не слышала. Очень уж давно дело было, судя по одежде. «Шек! Давай, упаковывай». Капрал послушно присел на корточки и без всякой брезгливости стал собирать кости в мешок. «А этот где?» — спросил Сварог. «Растворился, как дым. Когда твердо пообещали, что похороним честь по чести». Она задумчиво покрутила головой. «Клада от него не дождались, да и зачем теперь клад? Но кое-что спокойненько все же получили. Сказал он мне старое морское заклинание, якобы из книги «Бездны». Правда, про книгу «Бездны» чего только не врут. Притом никто ее в глаза не видел, ну, разве что стагарцы. Так от них не дознаешься». «Какое хоть заклинание?» — вяло спросил Сварог. «Полезное или так себе?» «Так вот я и сама ломаю голову. При нынешнем полном упадке колдовства любое заклинание, вроде бы прибыток, даже самое бесполезное, потому что никогда не знаешь, где оно пригодится и на что его можно выменить. Короче, командир, заклинание это способно отпугнуть рогатого ящера. Вот только водится рогатый ящер на приличных глубинах и наверх не поднимается, ну, разве что перед большим землетрясением или извержением подводного вулкана. А это редко случается, и всякий раз попадает в ученые книги как феномен столетия. На моей памяти его видели один раз у Инбера Колпта. И не такая уж эта грозная тварь, если на борту пушки. Гривастый крокодил не в пример опаснее. Так что преподнесли нам вещь в хозяйстве совершенно бесполезную. Задаром, правда. И это, конечно, утешает. Столь же задумчиво сказал Сварог. «Ну, а кто сказал, что находить нам суждено исключительно полезные вещи?» Через полчаса он стоял на мостике принцессы, держа корабль на курсе, указанном теткой Чари. Одежду решил не менять, места были безлюдные. Тетка внимательно наблюдала, как капрал укладывает на фальшборд широкую доску. Остальные взирали на них довольно безразлично. Речь шла о совершенно чужих костях, погребаемых из чистой любезности. Тетка Чари что-то недолго бормотала, глядя в море. Сварог так и не спросил, в какого бога верит пират. Ты не собирался выяснять? Отошла от борта, кивнула. Капрал поднял доску, мешок с костями и положенным для тяжести булыжником шумно проехал по ней. За бортом плеснула, и тут же клокочущая под колесом вода настигла, стерла этот всплеск. Самое время философски подумать о бренности бытия. Да хватает других забот. «В шагане бывать не доводилось?» — спросил Сварог, не оборачиваясь. «Вас ведь где только не носило, граф?» «Был однажды», — сказал Леверлин. «Самая обычная страна. И воруют, и заводят любовниц, и торговцы обсчитывают, за здоров живешь. Обыкновенные люди, И в чем их отличие от нас, объяснить трудно, хотя это отличие и существует».